Глава 27. Мирон. Прежде чем ехать в спортклуб, заскочил домой за спортивной формой. Алены дома не было, и куда делась жена, я понятия не имел. Мне она не говорила о том, что куда-то пойдет, хотя я был только рад не встречаться с ней лишний раз. Старый подвальный спортивный клуб находился в центре города в одном из жилых районов. Прекрасно помню те времена, когда таскался сюда студентом, чтобы побить грушу. Друга нашел в раздевалке. «Здорово». Подошел и протянул ладонь для рукопожатия. «Вечер добрый. Готов размять кулаки?» — хохотнул Александр. «А то ж». Быстро переодевшись, мы пошли в зал, заняв один из рингов. Получасовая разминка, и приступили к самому интересному. Как давно я уже здесь не был, не занимался боксом. Даже не припомню, когда в последний раз это делал. В зал-то я ходил, но чтобы побегать и железо потягать, не больше. В основном все свободное время занимала работа. Куда ж без нее, родимой. В общем счете, в зале пробыл 2 часа. «Кстати, тебя можно поздравить с молодой красавицей женой? Говорят, ты ребенка ждешь». Рассмеялся. «А что еще говорят?» Посмотрел на друга. «Да много чего». «Ага, я знаю, что у тебя везде свои глаза и уши». «Работа такая». Александр пожал плечами. «А если серьезно, то поздравляю». «Спасибо», — вздохнул. «А чего так кисло?» «Устал просто. День был тяжелый». «А как там та красотка? Эмма, кажется». «Ой, вот лучше б ты о ней не вспоминал». «А что с ней?» «Ты вроде с ней был». «Так, скоротечный роман, не больше». «Ну и видно», — хохотнул друг. «Тебя только от одного ее имени перекосило». «Только не пойму, это плохо или...» С минуту помолчал. Мы сидели в раздевалке одни и отдыхали. «Ты знаешь, Сань, мне кажется, я сделал огромную глупость». «Какую?» «Женился на Алене. Сейчас думаю, зачем вообще это сделал? Оно мне нужно было. Ну, жили бы вместе, родила бы она мне ребенка, и все было бы хорошо. От родителей как-нибудь бы отбрехался. Они ведь на меня в новогодние праздники насели. Женись, мол, смотри, какая хорошая девушка. Ну, я быстренько и состряпал брачный контракт и, так сказать, расписал нас». Замолчал. Я знал, что дальше Сани не пойдут мои слова. Он, возможно, единственный, кому я мог доверять. «Но?» — поторопил он меня. «Ну вот сейчас смотрю на Эмму, а у самого от ее вида все внутри в ком съеживается. Никогда и ни с кем не было подобного. Уж не знаю, чем она приворожила, но не могу без нее. И в то же время понимаю, что и с ней не могу. Как вижу ее, сразу же вспоминаю предательство. Как от меня к мужу сбежала, а она ведь тогда была мне нужна. Я с родителями хотел ее познакомить, кольцо купил и готов был предложение сделать». Устало вздохнул, потирая лицо. «Видел ее сегодня. Она такая красивая, гордая, в хорошем настроении, а я...» Замолчал. В горле стало горько, а сердце снова заболело. «Вот скажи, что ей нужно было, что она к мужу своему вернулась, м? Я для нее все, а она...» «Ну ты уж не вини себя, так получилось. Сука, жизнь, дружище. Хрен поймешь этих баб». «А с Аленой не спеши, может, все сладится. Ты присмотрись к ней. Она как-никак мать твоего будущего сына или дочки. Ты, кстати, кого хочешь?» Друг улыбнулся, а у меня от этого вопроса как-то на сердце отлегло. Я скоро стану отцом, и только один этот факт очень радует. Никогда бы не подумал, что эта новость изменит жизнь в лучшую сторону. Да мне без разницы. Конечно же, круто было бы первым пацана, чтобы ему корпорацию передать, а потом уж и девочку, чтобы сын за сестру заступался. Разумно. Мы еще немного поболтали, вспоминая прошлое, и я поехал домой. На этот раз возвращался в хорошем настроении. Может, Саня и прав. Все образуется, и то, что сейчас кажется невыносимым, забудется со временем. Не зря же говорят, время лечит. Подходя к двери квартиры, услышал громкую музыку. Замер, не понимая, у меня эта музыка или у соседей. Нет, точно у меня. Алена там охренела, в край, что ли? На дворе уже 9 вечера, а в квартире орет музыка так громко, что оглохнуть можно. Еще вдобавок и дверь оказалась не заперта. Вошел в квартиру, быстро снимая уличную одежду, и прошел на кухню. Только там горел свет. Жена сидела за столом, кому-то написывала в телефоне, улыбаясь. А рядом с ней стоял бокал вина. Нет, ну она точно охренела. Подхватил пульт со стола и вырубил музыку. Алена даже не заметила, насколько сильно ушла в себя. Лишь спустя 20 секунд она очнулась и поняла, что-то не так. Оторвалась от телефона, поднимая голову, и смотря на меня, как на привидение. «Ой, Мирончик, а ты уже пришел?» «Нет, это я тебе привиделся». Она улыбнулась. «Алена, скажи мне, какого хрена ты пьешь вино?» «А что не так?» Она явно не поняла моего возмущения. «А ничего, что ты беременна?» «И? Немножко же можно? Доктор мне разрешила». «Доктор, значит?» Подхватил фужер и понес его к раковине, выплескивая темно-бордовую жидкость. «Ты что делаешь?» Возмутилась жена и аж припрыгнула на стуле. «Чтобы я больше не видел, как ты пьешь. Узнаю, мало не покажется, поняла?» «Нет, не поняла. У тебя что, настроение плохое, и ты решил испортить его и мне?» Сделал глубокий вдох, как бы не прибить ее. «Пока ты беременна моим ребенком, ты будешь следить за здоровьем. Нормально питаться, не пить, принимать витамины и все, что будет нужно. Ясно?» «Я не твоя собственность!» — закричала она. «И вообще такое ощущение, что я тебе нужна только из-за этого ребенка. А если его не станет, ты что, разведешься со мной?» «В каком смысле не станет?» Зло посмотрел на нее, желая куда-нибудь закрыть до самых родов. «Мирон, скажи, ты вообще меня любишь?» «Алена, прекрати истерику. Ты сегодня хоть что-то ела?» Посмотрел на ее бледное лицо. «Ну да, в обед в ресторан заезжала, ела ее теплый салат с говядиной». «А ужин и завтрак?» «Я смотрю за фигурой. Какой ужин и завтрак?» «Какая к черту фигура? Единственное, что тебя сейчас должно заботить, это наш ребенок, а не твоя фигура». «Что-то мне подсказывает, если бы Эмма была беременна, она бы о своей фигуре в последнюю очередь думала, и не было бы у нас с ней скандалов по этому поводу. Еще даже месяца не прошло с начала семейной жизни, а я уже хочу развестись». «Ты нормальный вообще? Если я буду есть как не в себя, то поправлюсь, а мне этого не нужно. Я так долго добивалась идеальных форм». «Плевать я хотел на твои идеальные формы. Если ты не начнешь следить за своим здоровьем и здоровьем нашего ребенка, я клянусь, запру тебя в какую-нибудь клинику под присмотр врачей. Ты меня поняла?» «Ты этого не сделаешь», — сказала она, а у самой слезы на глазах засверкали. «Вот только не это. Ненавижу бабские слезы. И сейчас уж точно меня этим не разжалобит. За этот недолгий срок, что мы знакомы, я выучил ее вдоль и поперек. Еще как сделаю. Так что не нужно испытывать моего терпения. Я в душ, а ты поешь что-нибудь». «Ну, у нас ничего нет. Ты же знаешь, я не готовлю». «Тогда закажи доставку!» Рыкнул на нее и ушел подальше от греха с кухни. «Довела».